Я не знал тогда, что эта игра — обезьяний атавизм. Я обычно выигрывал, вероятно, потому, как теперь понимаю, что роговая оболочка глаз у меня хорошо увлажняется, не скоро пересыхает, и моргать приходится редко. Это наследственная особенность. Я и не замечал, что гляжу на человека, приподняв брови, расширив веки и не мигая. И вдруг оказалось, что это гипнотический взгляд. Ну что ж, гипнотически так гипнотически. Попробуем употребить это в мелких корыстных целях. У меня по-английскому стоит пара за невыполнение задания, а сегодня я все знаю. Б.А., как всегда, сосредоточенно хмурится, устремляет глаза в журнал. А я на нее. Напряженная тишина. Стоит только взглянуть одним взглядом на эти физиономии или хотя бы прислушаться, в каких углах затаилось дыхание. Но Б.А. водит глазами по журналу вверх и вниз бесконечно и прислушивается к своему внутреннему голосу. В руке у нее обкусанная синяя ручка. «Ну же, меня!» «Так и есть. Я великий маг и волшебник». Правда, очень скоро мне пришлось в этом усомниться. В другой раз, сколько я не буравил Б.А. взглядом, ничего не вышло. А еще в следующий она вдруг подняла на меня глаза и сказала: «Прекрати или выйди из класса». Я прекратил. Но эта реакция снова подняла мою веру в себя, и на следующем уроке я таки добился, что меня выгнали. Я на время прервал эксперименты, но однажды на перемене сказал приятелю, что, между прочим, умею гипнотизировать. «А что это такое?» — спросил он. «Ну, это когда смотришь на училку, и она вызывает». «А можешь сделать так, чтобы не вызвала? Это сложнее». «Загипнотизируй ворону, чтобы меня не спросила. Можешь сделать?» «Попробую». И я сделал. Попадись я тогда настоящему гипнотизеру. Объяснение, данное Яшке, вполне исчерпывало мое тогдашнее понимание сути явления. Гипноз, гипноз, хватит за нос. Самым главным во всем был, конечно, мой примитивный магизм. Это глубокая стихийная вера в чудо, прячущаяся у каждого до самой смерти. Но в детстве особенно сильная. Вера, что желание наше имеет силу действия. Нужно только уметь, очень захотеть. Как-то напрячься. Что-то такое сделать внутри, и все произойдет, все получится. Какая-то сумасшедшая, ни с чем не считающаяся внутренняя убежденность. Так будет. А вдруг? Она движет молитвами и заклинаниями. Питает самые тайные и безнадежные наши мечты. И она же, между прочим, прорывается в непроизвольных криках болельщиков у телевизора. Ведь сознайтесь, товарищ болельщик, когда ваша любимая команда проигрывает, и вы узнаете об этом только из газет, вы чувствуете себя виновным. И, кажется, будь вы на стадионе или хотя бы у телевизора, все обернулось бы иначе. Вы внесли бы изменения в ход игры. Вы загипнотизировали бы телевизор. А если серьезно, то я и сейчас допускаю, что мой первый успех с Б.А. был настоящим эффектом внушения. Еще не гипноз, но уже внушение косвенного, по крайней мере. Ни я, ни она, разумеется, не отдавали себе отчета в его подлинном механизме. Прекратите, мистер Воланд. «Как вы работали над взглядом?» — допытывали студенты после того, как на одном из занятий я показал им эффектный гипноз истерички. Взгляд в глаза, приказ спать и все. «Как работал?» «Да никак. Я ведь знаю, что он у меня гипнотический. Смеюсь?» «Ну, кое-кто принимает всерьез». «А я и не очень смеюсь. Я ведь и правда знаю, что гипнотический. Только смотря для кого. Было время, когда я, тренируясь, корчил перед зеркалом гипнотические гримасы. Потом стал опасаться утрировки, ведь без зеркала контроль мимики только по мышечному ощущению, при сознательном управлении ее легко преувеличить. потом, слава богу, бросил эту ерунду.